«Арзамас» представляет курс «Краткая история феминизма». Лекция третья. «За что боролись первые российские феминистки?» Рассказывает Ирина Юкина. Сегодня мы продолжаем говорить об истории феминизма в России. Я остановилась на том, что, с одной стороны, усилиями первых активисток, которых мы с долей условности можем назвать первыми феминистками, в конце 80-х появилось много образованных женщин. Были открыты разного рода курсы, поэтому появились женщины-врачи, акушерки, фельдшерицы, медсестры, учительницы, телеграфистки. И эти женщины видели свои ограничения, чувствовали их как в публичной, так и в частной сфере. И не хотели уже с этим мириться. С другой стороны, внутренняя политика царствования Александра III противодействовала этому. Это была политика отхода от либеральных реформ его папеньки, императора Александра II. Фактически была введена цензура для периодической печати. Были введены сословные ограничения для средней и высшей школы. Новый университетский устав отменил автономию университетов, поставил под контроль не только студентов, но и профессуру. Была ограничена гласность судопроизводства. Вся политика внутренняя была направлена на сдерживание низовой гражданской активности. И вот в этой ситуации как раз настроения части молодых женщин радикализировались. Так, в 1878 году Вера Засулич выстрелила в петербургского градоначальника. Ранила его, но не убила, наверное, по чистой случайности. И поводом явилась месть за унижение политического заключенного, которого градоначальник приказал выпороть. Таким образом, Вера Засулич стала первой в России террористкой, была отдана под суд, и суд присяжных ее оправдал. Засулич сразу скрылась и правильно сделала. Император отменил решение суда присяжных. Позднее Засулич открестилась от терроризма и говорила, что это не стоит делать. Император, по воспоминаниям современников, вообще опасался образованных женщин. Всегда была опасность, что у девушки, одетой в черное платье без кринолина, в муфте всегда лежит револьвер. И в отношении женщин Александр III вошел в историю фразой «прекращай образование». То есть в этом он увидел корень зла. Женщинам опять предлагалась прекрасная роль матерей, без учета того, на какие средства им кормить и воспитывать детей. Были закрыты женские курсы, и в самом движении начался кризис, потому что женское образование не было разрешено. Паспортные ограничения не были отменены. Законодательные ограничения женской занятости продолжали существовать. И в то же время шел процесс отхода старшего поколения, то есть тех, кто основал это движение. Стасова умерла в 1895 году. Трубникова была уже тяжело больна и через 2 года тоже умерла. Философова, единственная из триумвирата, перешла в 20 век, но ее фигура уже была чисто символическая, хотя она полностью поддерживала и разделяла идею равных политических прав женщин. Для обсуждения проблем своего движения, разработки стратегии, было решено создать закрытый женский клуб по образцу английских мужских клубов. После длительных проволочек, использования очень высоких связей, вплоть до императрицы, клуб этот был создан. Но заход на мужскую территорию правительство ожидаемо встретило в штыки. Поэтому он получил название не как хотели устроительницы, русское женское общество. Пришлось согласиться на такое неуклюжее название «русское женское взаимоблаготворительное общество». То есть власть допускала в женской активности только благотворительную деятельность. Таким образом, появилась ключевая организация. Я хотела бы немножко на ней остановиться, потому что она позволила сделать мостик, перейти от чистой благотворительности уже к осознанному феминистскому движению со своей стратегией, со своим видением будущего. Она выступила как порождающая среда. Буквально в несколько месяцев численность этой организации достигла 2000. Это неимоверно большое число участниц. Председательницей организации стала известная общественница, детский врач Анна Николаевна Шабанова, как раз представительница нового поколения. Одни видели цель этого женского клуба в разработке и в пропаганде идей равноправия, в том числе политического равноправия. Другие видели в нем чисто клубную деятельность и возможность, как они говорили, выйти из узкого круга семейных и служебных обязанностей, то есть иметь свое пространство. Нам достаточно сложно, может быть, это понять. Сегодня мы с вами можем легко встретиться в кафе, в ресторане. В то время это было просто невозможно. Это порождало сомнения в приличности и порядочности женщины. Поэтому иметь свое пространство – это действительно было очень важно. Как это обычно происходило в женских организациях, под каждую проблему создавался кружок. К примеру, кружок домашних чтений и реферативный отдел для обмена живыми мыслями. В этих кружках обсуждались проблемы женского творчества, научная деятельность женщин, писалась история женского движения и вообще история женщин. И нужно сказать, отдел находился под пристальным вниманием полиции. На всех его заседаниях еженедельных обязательно присутствовал полицейский чин. Цитирую, приходилось избегать вовсе или поверхностно затрагивать наиболее интересные стороны жизни, религию, политику и все связанные с ними явления, психологические и бытовые, из опасений перед возможностью вмешательства внешней силы. Но, несмотря на все предосторожности, кружок все-таки закрыли. Правда, взамен его сразу создали другой, где тоже обсуждали женские проблемы, под названием «Этический кружок». Также была создана комиссия по исследованию условий женского труда. Они собирали статистику, смотрели, какие существуют законодательные ограничения. Было справочное бюро по женскому вопросу, тоже занимавшееся изучением социальных проблем женщин. В разное время могли выдаваться суды, стипендии, пособия. Существовал отдел врачебной помощи. Была открыта библиотека и читальня, в которой можно было найти профессиональную литературу, справочники, ознакомиться с периодикой зарубежной и российской. Организовывались музыкально-литературным кружком концерты, часто благотворительные для того, чтобы собрать средства. Членами общества были многие певицы и актрисы императорских театров. Поэтому концерты проходили на высоком уровне. Мужчин допускали на эти концерты только в качестве исполнителей. Такая была дискриминация. Мужчины не могли быть членами этого закрытого женского клуба. Как ни открещивались члены клуба от благотворительной деятельности, они ее не избежали, потому что другого способа выразить свою гражданскую позицию у них просто не было. В качестве примера можно говорить о помощи жертвам наводнения в 1897-98 годах, помощи пострадавшим от голода в 1899 году. Одновременно с тем общество регулярно направляло в различные учреждения ходатайства о расширении профессиональной сферы для женщин, об участии женщин в земской и городской деятельности, о допущении женщин в высшие учебные заведения, о совместном образовании мальчиков и девочек, о уравнении женщин в правах наследования, о введении женской фабричной инспекции и так далее, и так далее. Революция 1905 года изменила расстановку политических сил и политическую повестку женских организаций. Несмотря на то, что женские организации попытались стать игроками на политическом поле, ни одна из легальных партий не поддержала идею избирательного женского права. Первый избирательный закон в России, принятый в декабре 1905 года, не предоставил женщинам избирательные права. После этого при обществе был создан отдел избирательных прав и юридическая комиссия, которые занимались продвижением идеи равноправия и разработкой законопроектов. Изменился и репертуар коллективных действий. Организация начала работать с партиями, подготавливать законопроекты, организовывать шествия, митинги, демонстрации, сборы подписей под различными воззваниями, требованиями, резолюциями. Она начала быстро и ярко политизироваться. Русское женское взаимоблаготворительное общество часто называют первой феминистской организацией в России. С этим, на мой взгляд, можно согласиться, но при этом нужно проговорить, какова же разница между женским движением и феминистским движением. Женское движение – это активность женщин, которые сами взялись решать свои проблемы, и инициатива находилась в их руках. Организовались в общество, инициировали разные проекты помощи, самопомощи, то, о чем мы говорили до этого. Добивались уступок от власти. Методы чаще всего благотворительные. Ходатайство, прошение, то есть позиция зависимая. Феминизм – это тоже женское движение, но уже выработавшее свою идеологию, свою стратегию, тактику и, главное, представление о желаемом будущем. Поэтому его действия более точные и более эффективные. Идеология очень важна для любого общественного движения. Она создает новые представления о социальной реальности, влияет на мышление участников, оппонентов и сочувствующих. Участники движения перестают смотреть на существующий порядок как на незыблемый и считают, что его можно изменить согласно своим представлениям, и начинают действовать. Идеология – это руководство к действию и инструмент социальных преобразований. Русское женское взаимоблаготворительное общество выработало идеологические постулаты, которые помогли преодолеть кризис движения и определили вектор его дальнейшего развития. Это требование политических прав. Политические партии, которые возникли в горниле русской революции, все оказались едины в отношении к проблеме женских избирательных прав. Они все отрицали их. Даже либеральная партия кадетов считала вопрос о женских избирательных правах чем-то совершенно неважным. Новому призыву в российское феминистское движение приходилось создавать женские политические партии. Самый первый был Союз равноправности женщин, созданный в 1905 году. Он недолго просуществовал, где-то 2,5 года. Постоянным секретарем этой организации была учительница Мария Чехова. Союз очень быстро набрал 8 тысяч участниц. В провинции он имел 78 местных отделений. Союз равноправности женщин по своим настроениям максимально приближен к радикальным партиям социалистической ориентации. Пунктом 1 в уставе шла цель содействовать общему политическому освобождению. И только пунктом 2 – добиваться уравнения прав женщин с мужчинами. Организация работала как политическая. Ее члены появлялись в Государственной Думе, работали с партиями. Они предлагали формулу избирательного закона, всеобщее, равное, тайное, прямое избирательное право, дополнить так называемыми тремя безразличиями. Безразличие пола, вероисповедания и национальности. Вот с этого момента мы можем говорить о рождении русского суфражизма. Женские журналы начинают политизироваться, и появляются совершенно новые, абсолютно с суфражистской повесткой. «Женский вестник» в 1904 году, «Союз женщин» в 1907 году, «Женская мысль» в 1909 году. Редактором «Женского вестника» была санитарный врач Мария Ивановна Покровская. Очень острая на язык женщина. Она одновременно с тем была основательницей, а потом и председательницей женской прогрессивной партии. Женская прогрессивная партия начала действовать в 1905 году и существовала вплоть до Октябрьской революции. Организация должна была зарегистрироваться именно в статусе партии, потому что Покровская считала, что ни одна из существующих партий не обнаруживает интереса к женскому вопросу. Цели, если очень коротко перечислить, это равные права женщин во всех сферах, а также, как и у Союза равноправия женщин, развитие демократических свобод. Свободы совести, свободы собраний, союзов, передвижения, неприкосновенности личности и жилища, развитие местного самоуправления, ну и уничтожение милитаризма. Третья яркая суфражистская организация – Лига равноправия женщин под руководством женщины-врача Поликсена Несторовны Шишкиной-Евейн. Эта организация была преемницей Союза равноправия женщин и продолжала борьбу за избирательное право и добилась этого права. В Первой Государственной Думе вопрос о избирательном праве активно обсуждался. И под воздействием женских организаций вопрос о женских избирательных правах тоже был поставлен. Я хотела бы процитировать высказывания депутатов Государственной Думы, потому что они очень любопытны. Семен Рыжков, трудовик, сформулировал очень просто. «Мы забыли, что сын рабыни не может быть гражданином». Максим Ковалевский, академик. «Равные права предполагают равные обязанности. Распространим ли мы на женщин и воинскую повинность? Образуем ли мы корпус амазонок или нет?» Филипп Кругликов, крестьянин беспартийный. «Женщина у нас не для избирательного права. Женщина у нас для того, чтобы смотреть за хозяйством, чтобы смотреть за детьми и за печкой». В ответ равноправки, естественно, парировали. Самый яркий ответ организовал Союз равноправия женщин, комиссия помощи голодающим которого собрала отзывы крестьянок в Ярославской, Тверской и Воронежской губерниях. Цитирую. «Мы узнали, что Воронежский выборный Кругликов заявил в Думе, что крестьянские женщины не желают никаких прав. В Думе нет выборной женщины, которая могла бы за всех баб говорить. И почем он знает? Он неправильно говорит, что крестьянка не желает прав. Спрашивал ли он у нас? Мы, бабы из Воронежской губернии, понимаем хорошо, что права и земля нам нужны так же, как и мужикам. А если на женскую душу будет дана земля, то сколько убавится бабьих слез и попреков бабе? Много баб не знают ни о Думе, ни о каких правах, ни о том, что с правами лучше будет бабья доля. Надо, чтобы всем бабам рассказали про права. Мы тужим, что в Думе нет выборных женщин. Нас немного баб собралось написать это письмо, но мы уповаем, что не в силе Бог, а в правде». В итоге Государственная Дума дрогнула под напором равноправок и создала комиссию по гражданскому равенству, основанному на равенстве полов, отмене привилегий и ограничений, связанных с сословием и с национальностью. И под комиссию по равноправию женщин, которую возглавил союзник равноправок, кадет и юрист Лев Петрожицкий. В результате появился документ с перечнем всех необходимых антидискриминационных изменений в отношении женщин. Законопроект был подан в Государственную Думу, но даже не обсуждался. Дума была распущена. Косвенный эффект от этого законопроекта все же был, потому что чуть позже женщины Великого княжества Финляндского, которое входило в состав Российской империи, получили полное избирательное право. Это был, конечно, результат финского женского движения, но и косвенной поддержки российских равноправок. Ничего не оставалось дальше делать, как продолжить работу. Стали популярны съезды. В 1908 году был впервые созван Всероссийский женский съезд. Более 1000 женщин приехали в Петербург из разных городов. Это было подведение итогов и попытка заглянуть в будущее, определить цели движения. Самым ярким было выступление писательницы Ольги Андреевны Шапир. Она сказала: «Пора нам перестать стыдиться самих себя. Пора перестать доказывать, что она может быть совершенно такой же, как он. Нет, прежде всего, она должна быть сама собой. Она должна приложить все силы к тому, чтобы развивать собственные индивидуальные возможности». Шапир сформулировала идею, которая стала ведущей уже в 20 веке в феминизме второй волны. Если ее современницы, предшественницы часто ориентировались на мужские права как на истинно человеческое, то Шапир настаивала на независимости женской личности от мужской мерки и уникальности женского опыта. «Равенство при различии», – сформулировала она. Наверное, самым большим достижением всей этой активной на протяжении стольких лет деятельности было принятие в феврале 2014 года Государственной Думой закона, у него такое длинное название, о некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений о личных и имущественных правах женщин и об отношении супругов между собой и к детям. Этот закон женские организации лоббировали 20 лет. Он отменял паспортные ограничения. Он давал возможность отдельного законного жительства супругов по требованию одного из них. Он давал право замужней женщине получать отдельный вид на жительство без согласия мужа, поступать на учебу и службу без согласия мужа, принимать на себя ответственность по векселям. В паспорт мужа ее могли вписать только с ее согласия. Вот такой серьезный прорыв. Уже в первые дни после революции делегатки от Лиги равноправия неоднократно встречались с лидерами Совета рабочих солдатских депутатов по вопросу избирательных прав женщин. Но, как оказалось, Совет был не готов на практике выполнять программные установки своей партии. Между тем, Временное правительство 3 марта 1917 года опубликовало декларацию о своих задачах. Главная цель нового правительства была определена так. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны, выборы в органы местного самоуправления. Об отмене ограничений для женщин не было сказано ни слова. Мария Покровская со страниц своего журнала прокомментировала это очень язвительно, цитирую. «Когда речь заходит о правах, то под словом «всеобщее» мужчины подразумевают только самих себя». Таким образом, первый юридический акт Временного правительства, который закладывал избирательную систему России, проигнорировал женщин. На следующий же день, 4 марта, Лига инициировала от нескольких женских организаций резолюцию Временному правительству с требованием объявить всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право без различия пола, вероисповедания и национальности. На встрече делегации равноправок с князем Львовым министр-председатель категорически отказался что-либо менять в программе. И Лига равноправия развела активную деятельность. Тиражом в 35 тысяч было напечатано воззвание к женщинам с предложением объединиться по районам и профессиям и начать борьбу за политическое освобождение. Особенно успешной формой работы в Петербурге, по крайней мере, были митинги. А в воскресенье 19 марта в Петрограде состоялся городской женский митинг, а затем грандиозная манифестация женщин, около 40 тысяч, по подсчетам прессы, проследовала в Государственной Думе за получением ответа на поданную 4 марта резолюцию. Колонна шла под звуки Марсельезы, феминистские лозунги соседствовали с красными флагами. По воспоминаниям участницы этих событий, Ольги Закуты, огромные толпы народа приветствовали манифестантов, забрасывая их цветами и выражая сочувствие женскому движению возгласами «Да здравствует равноправие женщин!». наблюдение за порядком шествия, охрану спокойствия в городе в то время взяли на себя некоторые женские организации, создав отряды милиционерок. У стен Государственной Думы Шишкина Ивейн и Вера Николаевна Фигнер обратились к представителям Совета рабочих солдатских депутатов с предложением высказать свое отношение к вопросу женского политического равноправия. После продолжительного отсутствия вышел товарищ председатель Скобелев и от имени Совета заверил присутствующих поддержки их устремлений и что они будут вместе бороться. Манифестантки остались недовольны его выступлением. И они потребовали выхода председателя Совета рабочих солдатских депутатов Чиидзе и председателя Государственной Думы Родзянко. Родзянко посоветовал обратиться к главе исполнительной власти, министру-председателю князю Львовых. Очередная депутация отправилась к Львову. И на следующий день Общее собрание Лиги приняло резолюцию считать отныне русскую женщину полноправной и свободной гражданкой. В итоге 15 апреля 1917 года Временное правительство приняло постановление о производстве выборов гласных городских дум об участковых городских управлениях. Впервые женщины получили право и избирать, и самим баллотироваться в городские думы. В следующей лекции о том, как феминизм стал интернациональным движением и зачем праздновать 8 марта.